На следующий день после победы он пошел на ту улицу, где жила поцеловавшая его девушка с русой косичкой, и стал прохаживаться перед ее домом. Как он и ожидал, через 10 минут она вышла в синих джинсах и свитере и помахала ему рукой. Она была приблизительно его возраста, с ясными голубыми глазами и открытой дружелюбной улыбкой человека, с которым никогда не случалось ничего плохого. Они прошлись немного, и через полчаса Рудольфу уже казалось, что они знакомы всю жизнь. Она переехала в Порт-Филипп из Коннектикута, ее звали Джули. Отец ее имел какое-то отношение к электрокомпании, а старший брат служил в армии во Франции. Поэтому-то она и поцеловала Рудольфа в тот день от радости, что война кончилась, и брат остался жив. Ей нравились серьезные мальчики, а Рудольф, вне всякого сомнения, относился именно к таковым. Рудольфу хотелось разделить родительскую уверенность в том, что он достигнет вершины. Он был умен, достаточно умен, чтобы понимать, ум сам по себе еще ничего не гарантирует. Для такого успеха, какого ждут от него отец и мать, нужно еще что-то. Удача, происхождение, талант. Он пока не знал, удачлив ли он. Естественно, рассчитывать, что ему поможет происхождение, не приходилось, и он не знал, есть ли у него какой-нибудь талант. Многое давалось ему легко. Например, он неплохо играл на трубе, но не обольщался, признавая, что двое ребят из их оркестра играют лучше. Он лучше всех в школе бегал на короткую дистанцию с препятствиями, но, пожалуй, учись он в хорошем колледже, в большом городе, его могли бы и не принять в команду. Сочинение он писал лучше Сэнди Хоупервуда, редактора их школьной газеты, и все же стоило прочитать хотя бы одну статью Сэнди, как сразу становилось ясно, рано или поздно он обязательно станет настоящим писателем. У Рудольфа был единственный талант — все нравятся. Он знал это и знал, что именно поэтому его 3 года подряд выбирали старостный класс. Он чувствовал, что это не настоящий талант. Он сознательно старался нравиться. Ему приходилось прилагать много усилий, чтобы ладить с людьми, делать вид, будто они его интересуют. Нет, умение нравиться — это не настоящий талант, — думал он. Потому у него и нет близких друзей. И вообще, если честно признаться, он не очень-то любит людей. Даже его обычай утром и вечером целовать мать, а по воскресеньям ходить с ней на прогулки, тоже был продуман. Он делал это, чтобы вызывать у нее чувство благодарности и поддерживать впечатление о себе, как о заботливом, любящем сыне. На самом же деле воскресные прогулки тяготили его, и он с трудом переносил, когда мать в ответ на его поцелуй гладила его, хотя, конечно, он не подавал виду. В нем жило 2 человека. О существовании одного знал только он, а другого видели все. Ему было известно, что мать, сестра и даже некоторые учителя считают его красивым, но сам он не был в этом уверен. Ему казалось, что кожа у него чересчур смуглая, нос слишком длинный, скулы плоские, глаза недостаточно большие и излишне светлые для оливкового цвета кожи, а волосы черные, как у простолюдина. Он регулярно проглядывал фотографии в газетах и журналах, чтобы знать, как одеваются ребята из хороших школ, а также студенты колледжей, таких как Гарвард и Принстон. Пытался им подражать, конечно, насколько позволял его бюджет, но понимал. Пригласи его на вечеринку студенты-первокурсники. Сразу станет ясно, что он просто провинциал, корчащий себя бог знает что. С девушками он был застенчив, еще ни разу не влюблялся, если, конечно, не считать глупой историей с мисс Лено. Он делал вид, будто девушки его не интересуют. У него, мол, есть дела поважнее, чем вся эта детская ерунда вроде свиданий, флирта и поцелуев. В действительности же он просто боялся. Вдруг какая-нибудь из них догадается, что, несмотря на все его высокомерие и светские манеры, он просто неопытный и смешной мальчик. В какой-то степени он завидовал своему брату. Томас жил, как ему хотелось, не считаясь ни с чьим мнением. У него был настоящий талант, жестокость. Одни его боялись, другие ненавидели. И уж, конечно, никто не любил. Но зато его не мучили сомнения, какой надеть галстук или как отвечать на уроки английского языка. Он был цельной натурой. И уж если что делал, то предварительно не занимался скрупулезным самокопанием, взвешивая каждый шаг. «Гусь, замечательный пап», — сказал Рудольф, зная, что отец ждет от него комплимента. «Удался на славу. и хотя он съел уже больше, чем хотел, все же протянул тарелку за добавкой. Гретхен ел и молча. «Когда сказать им? Как выбрать самый подходящий момент?» — думала она. «В пятницу ее вызвал к себе начальник отдела, мистер Хатчинс, и после небольшой вступительной речи о том, что какой она хорошая и добросовестный работник, сообщил, что получил приказ уволить ее и еще одну девушку. Он сказал, что ходил к управляющему и протестовал, но, к сожалению, это ничего не дало. Управляющий сказал, что в связи с окончанием войны в Европе в производстве ожидается спад, и они вынуждены экономить, сокращая штаты. Гретхен и та другая девушка были приняты на работу последними, и, естественно, первыми подлежали увольнению. Мистер Хатчинс очень волновался, говоря ей все это, даже достал платок и трубно высморкался, как бы доказывая, что он тут ни при чем. Гретхен пришлось утешить мистера Хатчинса. Она сказала ему, что и не собиралась всю жизнь работать на кирпич и черпицу Бойлона, и понимает, почему ее увольняют в первую очередь. Но она не сказала мистеру Хатчинсу об истинной причине увольнения и чувствовала себя виноватой перед другой девушкой, которую принесли в жертву, чтобы замаскировать этот акт мести Тедди Бойлона. Ко дню рождения сына Джордах испек торт. На сахарной глазури горело 18 свечей, 17, еще одна, чтобы Рудольф продолжал расти. Когда Аксель внес торт в комнату, и все уже начали петь «С днем рождения», в дверь позвонили. Пение прервалось на полуслове. Звонок в доме Джордахов почти никогда не звенел. Никто не приходил к ним в гости, а почтальон опускал почту в прорезь в дверях. «Что за черт?» — недовольно проворчал Джордах. Он враждебно реагировал на любые неожиданности, словно за ними обязательно крылись неприятности. «Пойду посмотрю», — сказала Гретхен, уверенная, что это Бойлон. От него всего можно ожидать. Открыв дверь, она увидела двух мужчин. Она знала обоих. Мистер Тинкин работал на заводе Бойлона, а его брата, священника, краснолицего толстяка, похожего на портового грузчика, по ошибке выбравшего не ту профессию, знал весь город. «Добрый день, мисс Джордах», — сказал Тинкер, приподнимая шляпу. «Здравствуйте, мистер Тинкер». «Здравствуйте, святой отец», — поздоровался Гретхен. «Надеюсь, мы вам не помешаем». Голос Тинкера звучал торжественно и солидно, солиднее, чем голос его, посвященного в духовный сан брата. «Нам необходимо поговорить с вашим отцом по очень важному делу. Он дома?» «Да, проходите, я сейчас его позову», — сказала Гретхен. Мужчины вошли в темный коридор и быстро закрыли за собой дверь, словно боялись, что их увидят с улицы. Гретхен зажгла свет и поднялась в гостиную. Рудольф разрезал торт. Все вопросительно взглянули на Гретхен. «Это мистер Тинкер и его брат, священник. Они хотят с тобой поговорить, папа». Томас причмокнул языком, словно у него между зубами застрял кусочек пищи. «Только священника нам и не хватало», — раздраженно сказал Джордах, отдвигаясь от стола. «Эти сволочи даже в воскресенье не могут оставить человека в покое». Но все же он встал и вышел из комнаты. Они слышали, как он, прихрамывая, тяжелыми шагами спускается с лестницы. «Ну, джентльмены», — нездороваясь, обратился он к мужчинам, стоявшим в коридоре, тускло освещенным 40-свечевой лампочкой. «Какое это у вас такое срочное дело, что вам обязательно надо оторвать рабочего человека от воскресного обеда?» «Мистер Джордах», — сказал Тинкер, — «могли бы мы поговорить с глазу на глаз?» «А чем здесь плохо?» — ответил Джордах, стоя на ступеньке и продолжая жевать торт. В коридоре пахло жареным гусем. Тинкер взглянул наверх. «Мне бы не хотелось, чтобы нас слышали». «Насколько мне известно, у нас с вами нет никаких секретов. Пусть слушает хоть весь этот чертов город. Я вам денег не должен, вы мне тоже». Тем не менее он открыл дверь на улицу и провел мистера Тинкера и его брата за собой в булочную.